Глава 9. Пару мгновений наша компания пыталась справиться со смятением чувств. Первой опомнилась Алла и повторила свою просьбу. «Вилочка, дай телефон, а еще лучше сама набери номер, я его наизусть помню. Очень простой, почти все цифры одинаковые. Вера, не плачь, сейчас попробую тебе помочь, ну, сделай вдох-выдох, вдох-выдох». Няня послушно засопела, а я под диктовку Аллочки принялась нажимать на кнопки. Услышала мерные гудки, потом профессионально вежливая «Клиника, здравствуйте!» и передала телефон Аллочке. «Девушка!» — затараторила Фокина. «Соедините меня с отделением косметологии. У нас случилась некая странность. Девочка 5 лет покрылась шерстью. Можно ли сделать ей в срочном порядке прямо сейчас лазерную эпиляцию? Нет, не говорите цену, она не имеет значения. Прекрасно. Есть еще одна проблемка. У малышки в одночасье вырос хвост. Да, вы правильно поняли. Была девочка, стала обезьянка. Есть ли возможность купировать отросток? Что? Вот нахалка». Аллочка вернула мне телефон. «Набери еще раз. Сейчас я потребую к трубке главного администратора. Пусть объяснит невоспитанной сотруднице, как положено беседовать с постоянными клиентами. Я у них покупаю крем для рук, они его сами делают из экологически чистых компонентов. Выходит, когда я заказываю очередную банку, все там сладкие финики, а как возникла серьезная проблема, так хамят». Вера перестала всхлипывать и неожиданно проявила живой интерес к ситуации. «Что она вам ответила?» «Отправила в ветеринарную лечебницу», — кипела возмущением Фокина. «Сказала, обрез хвостов отсутствует в перечне наших услуг. Обратитесь в клинику 100 попугаев». Я спрятала трубку в сумку. «Мы не имеем права отправлять Катю ни на какие процедуры без согласия ее родителей. И эпиляция не решит проблемы, шерсть быстро отрастет. Родители девочки-обезьянки, немедленно пройдите на первую кассу, где вас ждет заведующий», — засипело радио. «В противном случае вызовем полицию. Спасибо за понимание». «Надо идти, куда просят», — приняла решение Алла. «Нужно уйти из торгового центра. Сядем в машину, Вера позвонит Евгении, а я встречусь с матерью Кати и попытаюсь ей все-все объяснить». «Мне страшно», — затряслась няня. Я подала ей руку. «Нельзя же жить в супермаркете. Давай, будь мужественна». У кассы нас встретил невероятно серьезный мужчина в костюме. «Девочка-обезьянка ваша?» — уточнил он. «Вон она около охранника стоит». Катя, прыгавшая на расстоянии 100 метров от кассы, замахала руками. «Наша макака», — шмыгнула носом Вера. «Оплатить испорченный товар и впредь следите за дочерью», — отчеканил заведующий, протягивая няне листок. Я успела схватить бумажку первой, начала читать список и возмутилась. 2 кило бананов? Ребенку столько не съесть». «Она их расшвыривала», — уточнило местное начальство. «У меня денег мало», — перепугалась Вера. «Женя на хозяйство гроши выделяет». «Не хотите платить, вызовем полицию», — гаркнул мужчина. Алла взяла у меня список, глянула на бейдж-менеджера, нежно улыбнулась и зачирикала. «Что ж, уважаемый Вениамин, пусть полицейские приезжают немедленно, а я пока соединюсь со своим адвокатом, и он объяснит вам». Тут ласковое выражение испарилось с лица Фокиной. Она вплотную приблизилась к служащему и зашипела. «И он объяснит вам, что за товар, случайно испорченный покупателем, несет ответственность магазин. А еще он поинтересуется, как девочка могла выпить 5 бутылок элитного виски, выкурить 6 блоков самых дорогих сигарет. Что у вас там еще в перечне? Жареная индейка, 2 торта, 3 кило шоколада. Нет, я настоятельно требую сюда полицию». Вениамин покраснел и попытался отнять список, но Алла быстро запихнула его за пазуху и пригрозила. «Только сделайте шаг, и я обвиню вас в сексуальном домогательстве». «Ошибочка вышла», — затараторил Вениамин. Я случайно подал вам записку от жены. У нее сегодня день рождения, надо продукты купить. Ваша обезьянка расшвыряла бананы. Их собрали, претензий нет. Уходите спокойно. Спасибо за понимание». Пока заведующий фонтанировал словами, я оглядывала посетителей, руливших с тележками к кассам, и не понимала, почему никто из них не тычет в Катю пальцем и не вопит: «Гляньте, ребенок-макака!» Хотя наш народ каждый день смотрит по телевизору новости, и его такой ерундой, как девочка-обезьяна, не напугать и не удивить. «Гриша, отпусти ребенка!» — крикнул менеджер. Секьюрити посторонился, Катя ринулась к выходу из магазина, достигла небольших ворот, через которые люди шли к дверям, и тут же раздался воющий звук. «Вениамин Сергеевич!» — забасил другой охранник, хватая отчаянно сопротивляющуюся Катю. «Тут ребенок в маскарадном костюме удрать намылился. Бипер сработал». «В чем?» — хором спросили мы. «Немедленно оплатите наряд», — обрадовался Вениамин. «Пугали меня адвокатом Оусами, их дочка-воришка. Маленькая да удаленькая, вон оно как. Сносилась малолетняя пройда в отдел «Все для карнавала». Вскрыла пакет, переоделась макакой и дала дёру. А вы делаете вид, что ничего не заметили. С невинными лицами про адвоката заявление делаете. Натренировали девку на разбой? Я думал, вы привели ее в макакином прикиде, а на самом деле...» «Костюмчик!» Подпрыгнула от радости Вера и понеслась к Кате. Мы с Аллочкой, снова лишившись дара речи, наблюдали за ней. Няня живо сняла с Кати наряд. «Тетя сказала, что я мартышка», — громко вещала малышка. «Я хочу быть обезьянкой. Я пошла и нашла комбинезончик, и хвост, и капюшон. Купи, купи, купи, я в Африке живу, бананы ем. Сейчас покажу, как в джунглях кричать надо». А Вера испепелила нас с Фокиной негодующим взглядом. «Забирай прикид примата», — очнулась я. «Заплачу за него». «Да-да», — подхватила Аллочка. «Мы вам его дарим». Няня сгребла коричневое одеяние, повесила его на плечо, схватила визжащую Катю и, расталкивая толпу, поспешила к стеклянным дверям. Штанины комбинезона спустились по спине Веры почти до талии, приделанные к ним ступни с грязными пальцами шевелились в такт ее движению, и издали казалось, что она тащит на себе мужика в подпитии. «А где платить за костюм?» — поинтересовалась Аллочка. «На первой кассе», — ответил Вениамин. «Лена, пробей набор, обезьяна малая с барабаном». «Барабана не было», — встрепенулась я. «Он идет в наборе», — отрубил заведующий. «А если девочка его не заметила, на цену товара этот факт не влияет». «Гости вашей жены любят пляски в сопровождении там-тама?» — ехидно спросила я. Вениамин насупился. «Возьмите чек, вступайте в зал «Все для карнавала» и уносите барабан. Будете стучать в него по вечерам для веселья». Я решила не отвечать на хамство. Мы с Аллой приблизились к кассе и одновременно вынули кошельки. «Давай оплатим пополам», — предложила Фокина. Я не стала спорить. Когда мы вышли из супермаркета, мать Кости смущенно произнесла. «Мы же никому не расскажем про девочку-обезьянку». «Никогда, даже под страхом смертной казни», — поклялась я. Алла взяла меня под руку. «Ничто так не сближает, как общая тайна». Домой к Макеевой я приехала в твердой уверенности, что в квартире много соболезнующих. Нажала на звонок и смутилась, когда дверь распахнул Юра. «Привет, я Виола Тараканова, мне очень жаль Лену». «Я узнал тебя, хоть мы и редко встречались, а вот мне ее не жаль», — с вызовом ответил новоиспеченный вдовец. Я подергала носом, не ощутила ни малейшего запаха алкоголя и спросила. «Можно войти?» «Зачем?» — поинтересовался Юрий. «Моя растерянность переросла в замешательство. Ну, хочу выразить соболезнование». «Ты уже осуществила задуманное?» — скривился муж Лены. «Спасибо, вали домой. Когда будут похороны, понятия не имею, но точно не скоро. Еще вопросы есть или оставишь меня в покое?» Иногда люди от большого горя начинают вести себя неадекватно. Одни демонстрируют озлобленность, агрессию, другие созывают гостей и устраиваются бантой. Похоже, с Юрой случилось нечто подобное, ему необходима помощь. «Ты один?» — спросила я. «А с кем мне надо быть?» — удивился он. «В такой ситуации лучше чувствовать рядом плечо друга», — проговорила я. «Друг, это ты, да?» — усмехнулся Макеев. «Виола, я отлично знаю, какие советы ты вчера давала Елене. Кто и в уши зудел, бросай нищего дурака, у меня есть приятель, успешный литератор. Он мечтает жениться на симпатичной женщине среднего возраста. Гони Юрку, крути роман с писателем». «Неправда», — воскликнула я. «Да, вчера я посоветовала Лене сурово с тобой побеседовать. Но только после того, как увидела следы побоев и порез на бедре. Тебе не стыдно? Между прочим, в случае насильственной смерти женщины главным подозреваемым автоматически становится мужчина, с которым она живет». Юра схватил меня за руку, втянул в прихожую, захлопнул дверь, прижал к закрытой створке и спросил. «Офигела, какие побои! Какой еще порез?» Я поморщилась. «Лена не выносила ссор из избы. Она тебя любила, поэтому молчала о твоей агрессивности. Я знать не знала, что ты любитель размахивать кулаками и можешь схватиться за нож, но вчера бедняжка Лена не сдержалась. Перестань врать. Я собственными глазами видела кровоподтёки, синяки и ссадины у нее на теле». «Ну вообще...» — протянул Юра, отпуская мои плечи. «Новый детективчик строчишь? Я Ленку пальцем не трогал. Орал на нее. Это да. Но характер у нее мерзкий, по каждому поводу свое, единственное верное мнение высказывает. Тут и святой не удержался бы. Завопил». «Высказывала», — тихо поправила я вдовца. «О Ленке следует говорить в прошедшем времени». «Очень рад этому обстоятельству», — выпалил вдовец. «За год, что мы раздельно живем, ни разу о разрыве не пожалел». «Вы жили не вместе?» — опешила я. «А то ты не в курсе», — хмыкнул Макеев. «Фактически развелись прошлой весной, так что получается даже больше года, гадина». «Можешь обзываться по-всякому, но я не уйду, пока не расскажешь, что у вас происходило», — храбро заявила я. Юра отступил к вешалке. «Гадина не к тебе относится. А ты чего, не знала, что мы разбежались?» «Нет, я полагала, у вас крепкая семья. Ну, скандалите порой. Так это со всеми бывает», — вздохнула я. «Вчера Лена приехала в Бриндино, чтобы посоветоваться, как ей себя вести с тобой». «Куда она приперлась?» — не понял вдовец. «Давай присядем», — предложила я. «В ногах, правда, нет». Юра снова насупился. И тут дверь в самом конце коридора открылась, оттуда вышла совершенно обнаженная девушка и крикнула. «Милый, я хочу кофе!» Макеев закашлялся, но красавица сама заметила меня, взвизгнула и скрылась в комнате. Мне сразу стало понятно, по какой причине Юрий старался избавиться от меня, то есть не хотел впускать в дом. «Двигай на кухню», — сказал хозяин. Я, памятуя о патологической чистоплотности Ленки, хотела снять балетки, но потом вспомнила про голую девицу и потопала по коридору в уличной обуви. Мне захотелось насолить любовницу Юрия, вольготно расположившейся в гнездышке, которая с любовью свела Лена. Пусть красотка после ухода гостей займется мытьем полов.